мы в завершении предоставим слово обаятельной женщине из Новосибирска. Ирина, дизайнер-архитектор. Пожалуйста, Ирина, сюда идите. Дам вам микрофон. И у нее есть очень интересное сообщение, как человек творческой профессии. Она хочет рассказать нам что-то из темы энергии женщины. Я хотела сказать про энергию женщины. У нас много выступающих, и в основном это мужчины. Но они принимают энергию через космос, получается, через мозг они ее анализируют. А женщины, как вы правильно говорите, она пропускает энергию через сердце. И она эту энергию передает своим детям через грудь, то есть на генетическом уровне. И эта энергия, она оберегает и ведет людей по жизни. И я хотела не процитировать слова, а вспомнила слова Дмитрия Раевского, который поздравлял женщин на 8 марта. А сам он получает знания через тибетского монаха. И он, когда поздравлял женщин с 8 марта, он говорил о том, что сейчас эпоха женщин. И для женщин открываются все возможности. И какими они захотят видеть этот мир, такой он и будет. В данном случае я приехала, конечно же, рассказать о своем большом красивом проекте, который рождался в течение многих лет. За короткое время я о нем рассказать не смогу, но хотелось бы очень вам его поведать. Поэтому мы с девушками решили, что раз мы здесь собрались, а когда мы сюда приехали, произошло маленькое чудо, нам всем говорили: интересно, до этого был такой сильный ветер, была такая холодная погода, было такое холодное море, а здесь произошло чудо. Сейчас вот погода, она как на там райских островах. Вот, да? Мне кажется, что сейчас все соберутся и пойдут купаться. А вечером вы можете прийти к нам. То есть, поскольку сейчас Ливадия проводится уже много лет, это своеобразное такое броуновское движение, где собираются чистые, светлые души. И даже вот у себя в городе я поняла, что я малыми силами этот проект реализовать не смогу. Даже среди единомышленников, которых, в общем-то, найти очень сложно, они мне вот предлагают как бы свои идеи, ну давай, пойдем там к губернатору, к мэру, как бы самое простое решение, покажем ему наш проект. Но опять же, есть человек, тоже как бы наш единомышленник, он пробовал заниматься национальным проектом у себя в Якутии, проект был на тему малых народностей, и он говорил о том, что 30% от тех денег, которые как бы перечислялись на этот национальный проект, ему приходилось отдавать людям из лобби, которые продвигали этот проект. Но на национальные проекты выделяются очень большое количество, большие суммы. То есть это не грант, там, это не 3-4 миллиона, там, это уже десятки миллиардов рублей. И, в общем-то, вот этот проект, он вполне может стать, знаете, такой национальной гордостью. Потому что в нем заложены, даже не хочется предварительно как бы о нем рассказывать, потому что когда вот я буду его представлять, он в виде такой игровой системы, то есть вопросы и ответы. Все ответы, они заложены внутри вас. Вот. И как бы даже по ответам можно понять, насколько как бы сведущий человек, насколько как бы он в теме, он понимает. И дело в том, что вот такие проекты, хотелось бы, конечно, они же большие, обширные, они для будущего, реализовать с теми людьми, которые как бы даже приняв большую сумму, могли правильно ей распределиться, а не так, что вот как бы деньги растрачены были, а как бы какой результат. И у меня даже пришла такая идея, что раз мы собрались здесь и духи нас приняли, почему бы как бы этот проект не реализовать здесь, на вот этой прекрасной земле. Потому что как мы будем искать эту иглу Кощея, где она там захоронена? Проблем очень много. Я сама столкнулась с тем, что когда вот на мое имя просто кто-то там мошенник набрал кредит, потом, значит, я обращаюсь в милицию, от меня просто отвернулись, даже не заводили уголовное дело потом, как оказалось, арестовали все мои карты, сняли деньги, и я как бы вот в таком состоянии, как может быть? Оказывается, у нас вся система, ну, мягко говоря, проржавела, то есть она и в экономике, и в политике, и в Министерстве образования, и в культуре, и в здравоохранении, везде. И бороться с этой системой, наверное, стоит ли? Лучше, может быть, создать свое пространство в любви, в котором мы и создадим этот проект. И создадим его на той территории, где меньше вот этих, скажем, чиновников, которые как бы лезли и мешали. Ну, грубо говоря. Вот, вот такой посыл. А мы с девушками, когда обсуждали эту тему, мы ведь собираемся не просто так, для того, чтобы послушать всех лекторов. У нас вот, вот это движение как бы сборки идет, соборности. Соборности, где мы встречаемся, объединяемся, и, может быть, мы уже не расстанемся никогда, мы будем постоянно держать вот эту связь. И надо, вот, как вы говорите, создавать общий стол. Мы даже специально сегодня с утра пораньше с девочками встали, для того, чтобы там три кастрюли борща сварить, там салаты. Там. Мы специально ждали вас, наших спикеров, дорогих спикеров, чтобы вас пригласить, и мы могли уже общаться не так, что, скажем, высшие как бы касты и низшая каста, а мы все вместе. Мы все вместе и решаем общие вопросы. Потому что мы как бы есть вот то, ради чего, наверное, вот здесь вот идет весь этот процесс. Люди, человеки, называйте их, мы единое целое. Да, спасибо вам большое. Спасибо большое. Я вообще хотела, думала, что женщины меня поддержат, потому что Светлана уже сегодня нам прочитала такие стихи, она там зарядила наше пространство такой энергией. Хотелось бы, чтобы, конечно, она прочитала эти стихи здесь. Ну, ладно, мы как бы... Думаю, что повторим. Завтра можно прочитать. Нас запись, да, конечно. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.